Микото Учиха, супруга главы клана, изволила рожать преждевременно. Не так, чтобы очень, родов ждали через неделю, но все же, достаточный повод, чтобы слуги Ириенины были выдернуты из постели волей могущественного главы. Сам глава, Фугаку Учиха, нервно расхаживал за закрытыми дверьми спальни, где рожала его жена. Пожилой Ириенин, примчавшийся по тревоге, выставил именитого мужа, ничуть не дрогнув под взглядом красных глаз Стремятомое, и теперь один из самых влиятельных людей Конохи смиренно ждал под дверью вердикта целителей. Крики его жены затихли несколько минут назад. Выглянувшая на секунду повитуха уже сообщила обеспокоенному Фугаку, что с роженицей все в порядке, а младенца осматривает Ириенин. Наконец дверь отъехала в сторону, выпуская целителя. «Поздравляю, у вас сын, крепенький малыш, и никаких отклонений. Роды прошли хорошо, пусть и преждевременно». Глава клана почувствовал, как рушится гора с его плеч. «Я могу их увидеть?» На этот раз Фугаку не собирался отступать перед целителем. Однако тот не видел никакого смысла спорить. «Да, конечно». И обрадованный отец поспешил в спальню, чтобы наконец увидеть своего ребенка и жену. Глава первая. Детский мозг удивительно пластичен. Недаром говорят, что не бывает бездарных детей, бывают бездарные воспитатели. Жадно изучающий окружающий его мир, маленький человечек перерабатывает огромные объемы информации, с изумительной скоростью выстраивая новые связи в мозгу. Ни один самый одаренный взрослый не сравнится в скорости обучения с ребенком. И единственным, что побуждает эти изменения, является инстинктивное любопытство. А представьте, с какой скоростью развивается мозг, подталкиваемый неосознаваемой памятью десятков лет жизни. Наруто рос странным ребенком. Он редко плакал, заговорил рано, но при этом от него нечасто можно было что-то услышать. Внимательно изучал спокойным взглядом синих глаз все, что попадало в его поле зрения. Флегматичный и погруженный в себя, Наруто не стремился общаться со сверстниками, игнорировал игрушки, предпочитая проводить время, наблюдая за чем-нибудь. Прохожие на улице, птицы, облака. Казалось, ребенку все равно, на что смотреть. Он мог проводить так часы напролет, словно впадая в транс. А года в 4 в его поведении появились новые странности. Внезапно Наруто мог застыть, с недоумением глядя на какой-нибудь обыденный предмет, вроде палочек для еды. Иногда Кушина, которая проводила с сыном гораздо больше времени, чем вечно занятый Хокаге, ловила на себе его странный взгляд, словно на незнакомку. Память Варкастера пробуждалась. К счастью, не будем уточнять чьему, в этот период внимание родителей оказалось отвлечено от Наруто. Ведь у того родилась сестра. Девочку назвали Юи. Маленький младенец оттянул на себя львиную долю заботы Кушины, ведь ее старший ребенок рано начал демонстрировать не только самостоятельность, но и разумность. В отличие от большинства детей, его можно было спокойно оставлять одного. Если пообещал не выходить на улицу из сада, окружавшего их дом, не выйдет. Попросили не трогать какую-то вещь, потому что опасно, не тронет. Сумеречное время. Так этот отрезок своей жизни впоследствии характеризовал Варкастер. Периодические вспышки самосознания, когда он, то с удивлением смотрел на возвышающуюся над ним красноволосую женщину, то оглядывал убранство незнакомого ему дома. Но начавшийся процесс с пробуждения дальше шел лавинообразно. И всего через пару месяцев, проснувшийся однажды утром мальчик, еще не успевший открыть глаза, четко осознал: «Я, Варкастер». Медленно спускаясь на завтрак из своей комнаты, располагавшейся на втором этаже небольшого особнячка, маг оглядывал его новым взглядом. Чистые, выкрашенные белой краской стены, пол, покрытый татами, новое слово, чьего аналога не было в его старом языке, шкафчики, со свитками и книгами, икебана, еще одно новое слово, на столике у окна в коридоре. Все казалось одновременно таким знакомым, он ведь прожил здесь больше 4 лет, и одновременно таким новым. Войдя на кухню, Варкастер замер, глядя на хлопочущую у плиты женщину. Кушина Намикадзе. Мать, мама, ма. Своих родителей из прошлого мира он не помнил. Его прошлая жизнь началась примерно в 25-летнем возрасте с глядящего в лицо дула пистолета, что держал в руке капитан Перекрестка Дьявола, Наруто. «Что-то не так?» – обеспокоенно спросила Кушина, заметив уставившегося на нее сына. «Нет, все нормально». Слова языка, столь чужого и столь родного, вылетали легко и привычно. Варкастер отвел взгляд от женщины и забрался на стоящий у обеденного стола стул, что числился его местом. Завтрак прошел в молчании. Кушина, привыкшая к неразговорчивости сына, не пыталась его нарушить. Однако это уже и не волновало ее, как раньше. С год назад, не выдержав беспокойства из-за его странного поведения, родители отвели Наруто к Ирянину, специализирующемуся на детях шиноби. Тот долго изучал шассином его тело, особое внимание уделив голове, показывал какие-то карточки, задавая, с точки зрения Кушины, странные вопросы, и вынес вердикт. У вашего сына аномально развитый для этого возраста мозг. Я такое видел у детей Нара. Некоторые странности для него – норма. С возрастом должно стать получше. И, помедлив, добавил, не знаю, кто из него вырастет, но уверен, это будет незаурядных талантов шиноби. Варкастер же размышлял о том, что в списке важных ему людей, который раньше ограничивался Ульгримом, теперь добавилось еще две строчки – с именами родителей. 4 года нормального детства не могли перебороть устоявшееся за десятилетия холодное и рациональное мировосприятие некроманта, но и просто выбросить из головы эти годы он тоже не мог. Услышав из соседней комнаты плач проснувшейся сестренки, он, подумав, добавил в список и ее. Хотя никаких намеков на эмоции он в ее адрес вроде и не испытывал, интуитивное понимание окружающих его людей, появившееся за эти 4 года, подсказывало, что это было правильно. «Ма, я буду в саду!» Крикнув это ушедшей успокаивать ее и матери, Варкастер вышел из дома. Дом, в котором жила семья Хокаге, был довольно скромен. Небольшой двухэтажный особнячок, сложенный из камня, прятался в глубине большого сада, полного деревьев, кустарника и цветов. Красная черепица на крыше, красные же наличники окон, выделяющиеся на беленых стенах. Кухня, гостиная и спальня родителей на первом этаже. На втором две комнаты для детей и домашний кабинет Хокаге. В подвале еще было нечто под названием лаборатория Фуин, вотчина Кушины, но туда Наруто не пускали. Пожалуй, единственным, что выдавало высокое положение владельца дома, было его расположение. Позволить себе столь обширный кусок земли в самом сердце Конохи могли немногие, и еще меньше было тех, кто мог бы получить разрешение на его приобретение. И сейчас Варкастер направился к своему любимому месту. Сад огораживала каменная стена в 2 человеческих роста, и у ее юго-восточного угла была уютная лужайка, где в тени старого платана было так удобно размышлять о своем. С удобством развалившись на траве, маг принялся перебирать в уме то, что ему было известно о новом мире. Известно, с одной стороны, было мало, с другой – поразмышлять над чем тоже было. Знания Варкастера о географии ограничивались названием города, где он родился, Конохагакуре, или просто Коноха, и названием страны, довольно странным на слух некроманта, страна огня. По истории, кроме каких-то мутных легенд, он также пока ничего не знал. А вот с организацией местной власти и, самым важным, местной магией, было получше. Местные маги называли себя шиноби и представляли, судя по рассказам родителей, парадоксальную, на взгляд некроманта, помесь воинов и магов. В Каирне маги и воины четко разделялись, здесь же, невзирая на мощь и дистанцию поражения техник, каждый должен был иметь некие базовые навыки ведения ближнего боя. Впрочем, у Варкастера было недостаточно информации о специфике здешних войн, чтобы делать выводы о разумности или неразумности такого подхода. Магия же местная базировалась на некой чакре. По тем обрывочным сведениям, что маг запомнил из разговоров взрослых, сила эта происходила от тела, и вот это было странно. Его сила мага была свойством души, что отлично доказывалось тем, что он и сейчас ее ощущал. Привычные океаны холодной и спокойной силы смерти и дышащие безумием глубины бездны были рядом, только протянись мыслью. Единственное, что похожего приходило на ум, это некая внутренняя сила, о которой иногда упоминал Ульгрим. Были еще такие слова, как кетки гинкай, Тенкицу, Райтон, Катон, часто мелькавшие в разговорах о шиноби, но, хотя Варкастер и понимал их буквальный смысл, что именно они означали в контексте местной магии, оставалось для него скрытым. За 4 года, хотя на самом деле меньше, первые года полтора памяти скрывались в тумане, он успел увидеть не так уж и много случаев применения чакры. Наиболее часто он видел так называемых теневых клонов. Кушина иногда использовала их на подхвате при работе по дому или в саду. Материальные, но чрезвычайно неустойчивые и туповатые копии матери всегда привлекали к себе внимание Наруто, попадаясь ему на глаза. Несколько раз он видел Хирайшин, когда отец внезапно буквально исчезал из дома, после прочтения какой-нибудь записки, переданной ему запыхавшимся шиноби. Еще он однажды видел говорящую собаку, призванное существо кого-то из друзей его отца. Немного подумав, Варкастер также отнес к магии аномально высокие прыжки, когда отец или его люди одним махом перелетали не только изрядно высокий забор вокруг их сада, но и половину расстояния до стоящего в отдалении от ограды дома. В общем, достаточно интересные возможности, которые определенно стоило изучить. Тем более, что, по некоторым оговоркам взрослых, становилось понятно, что они видят будущее Наруто именно в пути Шиноби, что в общем-то устраивало Варкастера как нельзя лучше. Изучение и разработка новых боевых заклинаний, а потом применение этих знаний по назначению, было именно тем, из чего состояла вся его жизнь, и другой он не мыслил. Далее шла политическая система. Во главе страны стоял Дайме, которому подчинялась деревня Шиноби. Варкастер знал, что, по крайней мере в этой стране, та была только одна. Возможно, была еще какая-нибудь аристократия, но его она волновала мало. Во главе Канахи стоял Хокаге, тень огня, Нами Кадзимината, его отец. Варкастер хмыкнул, оценив везение оказаться сыном второго человека в стране. Это определенно открывало перед ним дополнительные возможности. Далее шли три ранга шиноби, подчинявшиеся Хокаге: Генин, Чунин, Джонин. Были еще какие-то Сенины и Ренины, но это было для мага сейчас несущественным. Итак, подводя итог, Варкастер пришел к выводу, что нужно стать шиноби, изучить чакру и, возможно, объединить ее с имеющимися у него силами. Кстати, о силах. Стоило проверить, что он сейчас мог. Варкастер переменил позу, переходя от расслабленного лежания к сидячему положению со скрещенными ногами. Вообще-то в прошлом он предпочитал медитировать просто сидя в чем-нибудь удобном, но его новому телу такая поза, принятая у местных обитателей, уже успела стать привычной. Подивившись про себя новоприобретенной гибкости, маг погрузился в свой разум, и уже через минуту с его губ сорвался раздраженный выдох. Хаев, чистого разума больше не было. Его некогда могучее сознание, способное играючи манипулировать десятками многомерных конструкций, сейчас не могло удержать даже схему заклинания первого круга. Мало того, он просто не мог вспомнить ничего сложнее второго круга. Он помнил, какие заклинания знал, помнил их эффекты и какие-то нюансы применения. Но вот сами схемы от него ускользали. Мало того, покопавшись в памяти, он понял, что его память о поздних годах жизни выглядит довольно странно. Он помнил дословно все разговоры, помнил свои действия, помнил выводы рассуждений. Но вот сами рассуждения, логические цепочки, пути, которыми он пришел к этим выводам, он воспроизвести не мог. Хаев, Варкастер не смог сдержать еще одного раздраженного вздоха, осознав, что слабый детский мозг просто не мог думать мысли архимага. Оставалось надеяться, что эта память вернется по мере роста его возможностей. Итак, ему нужно было восстановить навыки манипулирования заклинаниями. Для начала, первого круга. Впоследствии нужно будет восстановить чистый разум. Конечно, это займет годы, и сейчас Варкастер не взялся бы предсказывать, когда вновь сможет использовать так любимых им пожирателей душ. Однако спешить ему особенно некуда, впереди целая жизнь. Наруто, обед. Крик матери вырвал мага из размышлений. Хаев. Похоже, раздраженное фырканье грозило перерасти в привычку. На раздумья, которые раньше не заняли бы и нескольких минут, у него ушло полдня. Ощущать себя тупым было неприятно. Встав и отряхнувшись, Варкастер отправился к дому. После обеда маг вернулся на облюбованное место, но уже не один. Пойманный по пути хомячок испуганно дрожал, зажатый в детском кулачке, предчувствуя свою незавидную участь. После всех неприятных открытий касательно его разума, оставалось только проверить, ухудшились ли его навыки контроля силы. Сосредоточившись на грызуне, Варкастер выплеснул магию в поглощении жизни. Эта базовая техника некромантии в простейшем варианте даже не являлась заклинанием, строясь на чистом контроле. Многие, в том числе и Ульгрим, считали, что Варкастер всегда накачивает свои заклинания диким количеством силы. На самом деле это было не так, некромант всегда использовал ее ровно столько, сколько было необходимо в текущей ситуации. Просто, по причине того, что типичным применением его навыков было массовое истребление разношерстных тварей, как раз максимальная накачка и была логичной. Однако сейчас, убивая хомячка, маг вложил в удар именно столько силы, сколько требовалось, чтобы убить хомячка. Это его и спасло. Дикая боль охватила каждую клетку его тела. Нервы словно заменили раскаленной проволокой. Голова, казалось, взорвалась. Варкастер впился со всей силы зубами в рукав своей куртки, гася крик до приглушенного воя. Несколько последовавших за этим минут показались ему едва ли не самыми долгими за обе жизни. Постепенно боль начала затухать. Разжав зубы, Макс хрипом повалился на траву. Глядя слезящимися глазами в небо, Варкастер костерил себя последними словами. Как же он мог забыть? Похоже, вскрылся еще один недостаток его слабого разума. Он просто не мог эффективно оперировать всей своей памятью, упуская те вещи, что не были частью его повседневной действительности. Проводником силы мага в реальный мир служило тело. Можно сколько угодно выстраивать в уме зубодробительные конструкции, но если у тебя нет тела, способного провести силу в реальный мир, магом тебе не быть. В прошлом мире эфириал, захвативший тело Варкастера, выполнил немалую работу, подготовив то к манипуляциям колоссальными потоками энергии, в каких-то своих целях. После освобождения от духа, маг долго и тщательно изучал вопрос, досконально разобравшись, что и как было тем сделано. Однако, убедившись, что его тело уже и так выведено на максимально возможный предел, забросил это знание в дальний угол памяти и не возвращался к нему. И сейчас, попытавшись пропустить чуждую живому энергию смерти через неподготовленное детское тело, некромант, упустивший столь важный нюанс, чуть не убил себя. Единственным плюсом можно было назвать то, что это тело оказалось вообще способным к проведению его силы. Трупик хомячка это наглядно доказывал. От печальных размышлений Варкастера отвлекла пульсирующая боль в руке. Беглый взгляд показал, что, гася крик, он прокусил себе руку до крови, прямо сквозь рукав куртки. Раздраженно вздохнув, в который раз за этот день, маг уже было направился к ближайшему кусту роз, но на полпути остановился. Недавно приобретенная интуиция подсказывала, что высушивать цветы, на разведение которых Кушина потратила немало времени, не лучшая идея. Издав еще одно раздраженное фырканье, Варкастер побрел к дальнему от него краю сада, там под забором был клочок какого-то бурьяна, чудом избежавший внимания его матери. Глядя на медленно желтеющие заросли колючек, чувствуя, как столь же медленно заживает его рука под действием тоненького ручейка жизни, вытягиваемого из растений, и игнорируя боль от проходящей через его тело магии, гораздо более слабой, чем в случае с хомяком, Варкастер подводил итоги. Его сила при нем, но воспользоваться ей он толком не сможет. Слабое тело и слабый разум потребуют долгой работы, прежде чем удастся показать что-то стоящее. Итак, ему нужно стать шиноби, разобравшись в местной системе магии, пополнить знания о мире, где он переродился, восстановить возможность использовать первый и, возможно, второй круг заклинаний, после чего перейти к развитию чистого разума, натренировать тело использовать магию, в начале смерти, а потом и более ядовитую, бездны, и найти Ульгрима. Варкастер пока не знал, как подступиться к последней задаче, но был уверен в своем искусстве и считал, что тот родился или в Канахе, или где-то неподалеку. Список задач, состоящий в основном из преодоления собственной убогости, вызвал у мага очередной раздраженный фырк. Однако раздражение не могло помешать некроманту немедленно начинать воплощать планы в жизнь, с присущей ему методичностью. Долечив руку и замыв кровь на рукаве водой из бочки, используемой Кушиной для полива цветов, маг вернулся в дом. Удерживая напитку тела толикой силы смерти, он направился к книжным полкам в гостиной. Боль, вызываемую магией, Варкастер игнорировал, она надолго станет его спутницей. Тренировки по развитию проводимости тела заключались именно в различных сценариях насыщения того чуждой ему силой. Хаен. Стоило магу развернуть взятый с нижней полки первый попавшийся свиток, с его губ сорвалось очередной раздраженный выдох. Первый же план пополнения знаний разбился о препятствие, его еще не учили читать. Поразмышляв, Варкастер не стал изобретать ничего хитрого. Кушина нашлась на кухне, занятая приготовлением ужина. Мам, убедившись, что привлек внимание женщины, маг выложил на стол взятый с собой свиток и сходу выдал: «Научи меня читать». Кушина в удивлении смотрела на своего сына. Хотя на взгляд постороннего он выглядел как обычно спокойно, родная мать заметила, что тот сильно чем-то раздражен. А еще это был едва ли не первый раз, когда тот просил о чем-то серьезней, чем передать блюдо с другого конца стола. «Это довольно сложно, думаешь, справишься?» Она с улыбкой склонилась к ребенку, казалось, вылезшему из своей скорлупы. «Да, я умный». Столь категоричное и непосредственное заявление вызвало тихий смешок и умиленную улыбку у матери. тогда займемся этим сразу после ужина. А пока, верни, пожалуйста, это на место». Кушина с улыбкой кивнула на свиток список металлов и сплавов, потребный в изготовлении чакропроводящей стали, что притащил с собой Наруто, учиться мы будем по другой книжке. Удовлетворенно кивнув, Варкастер выполнил просьбу матери и поднялся в свою комнату. До ужина он еще успеет потренировать удержание трехмерных схем. В этот день Минато Намикадзе для разнообразия успел вернуться домой перед ужином, пусть и всего за пару минут, но даже это было редкостью. И теперь, облокотившись на стену, он с улыбкой смотрел, как его жена накрывает на стол, что-то напивая себе под нос, явно чем-то обрадованная. «Случилось что-то хорошее? О, Минато, ты успел!» Кушина обрадованно улыбнулась мужу. «Похоже, этот день будет самым удачным за долгое время. Представляешь, Наруто попросил научить его читать, по-прежнему с улыбкой слушая щебетание своей супруги, в красках расписывающий Наруто в тот момент». Хокаге про себя горько вздохнул. Совсем не так он представлял себе отцовство. Минато просто не знал, как подступиться к сыну, с чего начать общение. Замкнутый и бесконечно спокойный, сын не хотел ничего, чем интересовались обычные дети. Его не получалось заинтересовать игрушками или сладостями, он не реагировал на попытки отца втянуть того в нехитрые игры. А на службе царапали сердце радостные рассказы Фугаку о том, каким непоседой растет его младшенький. Ужин прошел в неторопливом разговоре, Минато рассказывал супруге свежие новости из канцелярии Хокаге. Однако на этот раз он обратил внимание на то, что их обычно рассеянный сын внимательно прислушивается к разговору, явно пытаясь понять, о чем речь. А после ужина, когда Минато расположился в своем кабинете, рассчитывая еще кое-что закончить перед сном, к нему зашел привычно серьезный сын и сходу заявил: «Я хочу стать шиноби, с чего начать?» И чувствуя, как невольно улыбается, Намикадзе подумал, что не все так плохо, как ему казалось. Хаев, раздраженный фырк за прошедшие полгода прочно обосновался в речи Варкастера. В принципе, его дела шли неплохо. Он уже уверенно мог держать в уме самое простое заклинание, какое знал, базовую версию проклятия слабости. Тренировки по повышению проводимости тела тоже давали результаты, хотя использовать то самое проклятие он бы пока поостерегся. Читать он научился без труда и уже захламил самыми разными книгами свою комнату, вызывая у родителей оторопь скоростью поглощения новой информации и интересом к совсем не детским темам, вроде истории и географии. Поначалу Кушина попыталась подсунуть ему сборник сказок, но получила в ответ столь уничижительный взгляд, что зареклась предлагать сыну детские книжки. Тренировки шиноби тоже продвигались, хотя тут он затруднялся оценить свой прогресс, опираясь только на заверения отца, что все отлично. На следующий же день после его просьбы, Минато развил бурную деятельность, затягивая в эту круговерть ребенка. После непродолжительных споров, у Кушины был отвоеван уголок сада. Там, обрадованный тем, что сын сам обратился к нему за помощью, родитель спора оборудовал небольшую тренировочную площадку, турник, брусья, грубо сделанные мишени. Варкастер не ожидал столь резкого отклика на свой вопрос, в конце концов, Хокаге довольно занятый человек, но, видимо, опять сработал какой-то ускользающий от него нюанс межличностных отношений, столь раздражающих своей нелогичностью, и тот отбросил все дела, какие мог. Так или иначе, маг покорно следовал за отцом, помогая тому корчевать кусты или сколачивать мишени. А Минато, хотя его сын и оставался, как обычно, молчалив и флегматичен, был рад, наконец-то они что-то делали вместе, и он начал по-настоящему чувствовать себя отцом. А первые же данные им Наруто уроки еще больше повысили его настроение. Сын слушал его внимательно, занимался прилежно и сосредоточенно, проявляя несвойственную детям способность к концентрации. В его голове возникла и начала укрепляться мысль, что подобный склад характера может иметь весьма серьезные плюсы в развитии будущего шиноби. Пока Варкастер не понимал смысл тренировок, по большей части они сводились к комплексам общефизической подготовки и метанию макетов холодного оружия различного вида. На вопрос же о чакре, Минато ответил, что для работы с ней еще рано. Маг спорить не стал, местному бойцу немалого ранга виднее, с чего начинать развитие. Однако не упустил возможности выпытать у того подробности об этой, с его точки зрения, аномалии. Как выяснилось, в теле каждого шиноби есть некий очаг, способный вырабатывать чакру, наполняя ей чакросистему, по принципу организации напоминающую кровеносную, хотя и совершенно с той не связанную. У Наруто этот очаг тоже был, но пока спящий, его нужно будет пробудить позднее. Также Варкастер узнал о Тенкицу, точках выхода чакры из тела. Техники шиноби строились либо на манипуляциях чакрой внутри своего тела, с целью его усиления, ускорения или еще чего-то подобного, либо на выбросе ее вовне через Тенкицу и формировании из этой энергии того или иного заклинания техники. Для создания заклинания использовались ручные печати, хитрые фигуры, выкручиваемые пальцами. Они позволяли определенным образом подготовить чакросистему к использованию конкретной техники, облегчая контроль. Идея печати сразу вызвала у Варкастера неприятие. Ему, привыкшему тасовать заклинания со скоростью мысли, сама идея опираться на движение тела казалась нелепой. Маг предполагал, что у местных просто плохой, в сравнении с ним, контроль, который вынуждает их пользоваться подобными костылями. В таком случае он получает серьезное преимущество, обходясь разумом там, где местные крутят мудро из пальцев. Однако пока предположение подкрепить было нечем, и он держал свое мнение при себе, послушно выполняя упражнения на развитие гибкости пальцев, что показал ему отец. В общем-то, все шло неплохо, кроме одного. Обрадовавшись, что их сын словно проснулся от спячки, родители загорелись мыслью, что ему нужны друзья, и в доме периодически начали появляться гости с детьми. О, радостно что-то лопочущее, или даже связно предлагающее пойти покидать кунай, детишки доводили мага просто до исступления. Ну, насколько столь громкое слово применительно к тусклым эмоциям некроманта. Он бы с радостью их всех поубивал, но даже без интуиции было понятно, что это плохая идея. Объяснить родителям, что его список друзей и так вдруг разросся в 4 раза, к чему все еще приходилось привыкать, тоже не представлялось возможным. Единственным способом справиться с детишками было полное игнорирование. Стоило на пороге появиться очередным гостям, некромант садился в позу лотоса, начисто игнорируя все попытки общения и делая вид, что медитирует. Детям быстро надоедало его тормошить, и они уходили к взрослым или переключались на свои детские игры. На этот раз причиной его недовольства был Саске Учиха, сын главы клана и закадычной подруги Кушины. От родителей Варкастер уже не раз слышал, насколько тот непоседливый и развитый не по годам, и теперь мрачно предчувствовал, что избавиться от того так просто не удастся. И, похоже, его предчувствия начинали сбываться. В гостиную, где он сейчас сидел на полу, над очередной книгой, Кушина ввела высокую, черноволосую и черноглазую женщину в кимоно и накинутом поверх классическом хари. Рядом с женщиной с независимым видом вышагивал столь же черноволосый и черноглазый мальчишка, одетый в темные футболку и шорты. На дворе стоял разгар лета. «Наруто, познакомься, это Саске-кун». Мальчишка с ухмылкой вышел вперед, гордо скрестив на груди руки. «Не хочешь показать ему вашу тренировочную площадку?» Кушина ожидала ответ с некоторой обреченностью. Она уже не надеялась, что их замкнутый сын захочет с кем-то общаться, и тем неожиданней стал для нее ответ. «Ладно, йо, пошли, покажешь, что где тут у вас». Не теряя времени, Саске ухватил Наруто за руку и потащил в сад. С некоторой оторопью, глядя вслед несопротивляющемуся такому произволу сыну, Кушина даже не знала, что и думать. Что заставило Варкастера вдруг сдаться? О, все очень просто. Когда Саске складывал руки, его пальцы просигналили за мной, тем знаком, что был известен лишь двоим, ему и Ульгриму. Выйдя из дома, Саске оглянулся по сторонам и, найдя взглядом кусты погуще, потащил к тем по-прежнему не сопротивляющегося Наруто. Забравшись подальше в заросли, Учиха обернулся на сына Хокаге. Мальчишка, лет 5, одетый в белую футболку и зеленые шорты, яркие синие глаза, что сейчас спокойно глядели на Саске, волосы цвета золота, как у отца. Лет через 15 наследник Хокаге грозил вырасти в красавца, сражающего юных кунайчи штабелями. Хотя, если он прав насчет того, кто засел в этой блондинистой голове, кунайчи ничего не светит. «Привет, Варкастер». Слова чужого для этого мира языка, казалось, царапали глотку непривыкшего к ним нового тела Ульгрима. Произнеся приветствие, он впился взглядом в глаза Наруто. «Привет». Ответ, данный на том же языке, заставил Учиху облегченно выдохнуть. Хотя, впервые услышав описание странностей в поведении сына Хокаге, Ульгрим сразу заподозрил в том своего друга, а увидев мальчишку лично, еще больше утвердился в этом мнении, но полной уверенности у него до последнего момента не было. Откинувшись на ветки, Черноволосый мальчишка издал несвязный, но полный радостного торжества вопль. У них все получилось. У Варкастера получилось. Только сейчас, обнаружив своего друга, также благополучно переродившегося, Ульгрим наконец смог полностью поверить в то, что произошло. Он умер и родился заново, самим собой. Варкастер, хотя и не испытывал желания кричать, тоже был рад. Один из намеченных им планов выполнился сам собой, и теперь его друг снова рядом. Немного отойдя от радости, Ульгрим перешел к делу. Зная о социальную натуру мага, он волновался о некоторых вопросах. «Как уживаешься с родителями?» Ульгрим продолжил разговор на старом языке. «Даже если кто-то и мог их услышать, в этом возрасте они спокойно отбрехаются детскими играми. А вот узнай, кто содержание разговора, возникли бы сложности». «Нормально». Наруто пожал плечами. Саски недоверчиво на него посмотрел. «Что, вот прямо совсем нормально?» «Да, за годы до того, как осознал себя, успел привыкнуть». Учиха облегченно выдохнул и поспешил задать следующий вопрос. «Надеюсь, не пытался им рассказать о том, кто ты?» «Вообще-то Варкастер обдумывал такой вариант, однако прямо сейчас это ничего бы принципиально для него не изменило, а понимание собственной слабости в предсказывании поведения людей удерживало от подобного шага. Однако в перспективе, нет, пока отложил этот вариант». Ульгрим нахмурился, похоже, он успел вовремя. «Наруто», в ответ на косой взгляд некроманта, мечник пояснил: «Привыкай, теперь это твое имя, и я тоже тебя так буду звать». Так вот, Саске вернулся к тому, что хотел сказать: «Никогда и ни при каких условиях не признавайся родителям о том, кто ты есть, а лучше вообще никому. В самом крайнем случае, если не останется других вариантов, соври, что в тебе проснулась память о прошлой жизни или еще что-то в таком духе, но никогда не давай им понять, что ты ассоциируешь себя в первую очередь с некромантом Варкастером». Почему? Маг вполне доверял Ульгриму и собирался следовать его совету, но хотел попытаться все же понять. Учиха поморщился. «Мне трудно объяснить, но, скорее всего, они тебя возненавидят, так как если бы ты убил их ребенка». «Я никого не убивал, это тело предназначалось для моей души. Ты это знаешь, я это знаю, но им ты это объяснить не сможешь. Для родителей ребенок их продолжение, воплощение надежд. Узнать, что, вместо этого, в его теле сидит мрачный маг из иного мира. Ладно, так и сделаю». Варкастер уловил в общих чертах, что имел в виду Ульгрим, хотя ему это казалось нелогичным, принял такое объяснение. «Как твоя магия, Хаев?» Варкастер вкратце рассказал Саске Ульгриму о своем состоянии и успехах. Одобрительно покивав, Учиха спросил: «Знаешь, что такое кеккигинкай?» «Нет, хотя слово слышал. У некоторых кланов есть особые способности, позволяющие им делать вещи, недоступные остальным. Они и называются кеккигинкай, улучшенный геном. К примеру, у моего клана это волшебные глаза, шаринган». Услышав это, Варкастер с интересом уставился в черные глаза Саске. «Не вижу ничего волшебного». «Еще бы», — Учиха усмехнулся, — «их надо будет еще пробудить, вроде того же, как с очагом чакры. И что они тебе дают?» «Многое. Способность предсказывать движение противника, ускорение мышления, абсолютную визуальную память». Ульгрим, узнав о таком бонусе, что ему выпал в этой жизни, разве что не облизывался, нетерпеливо ожидая, когда Дадзюцу заработает, и другие похожие преимущества. «В общем, вещи крайне полезные для меня. Есть еще какие-то особые техники, но мне про них пока ничего не рассказывают». Варкастер удовлетворенно кивнул. Его друг переродился очень удачно. Подобные возможности должны поднять его мастерство на новый уровень. «Но я спросил про кеккигинкай не потому, что хотел похвастаться глазами. Видишь ли, иногда появляются новые виды генома. А так как никто не понимает, как те работают, кроме их носителя». Варкастер сходу ухватил мысль. «Предлагаешь им объяснить мою магию? Ага. Слишком большое разнообразие техник, по-моему, получится», — немного подумав, выдвинул возражение Варкастер. «Но мысль хорошая. Я поразмышляю над этим». «Поразмышляй. Главное, дождись, пока пробудишь очаг чакры. Активный кеккигинкай без чакры будет слишком странным». Кивнув, Варкастер счел нужным поинтересоваться: «А как у тебя дела с восстановлением навыков?» Тут настала очередь Учихи раздраженно вздыхать. С одной стороны, ему повезло больше, чем Варкастеру. Хотя мечник тоже пострадал от ослабления собственного разума, его способности не требовали столь изощренного интеллекта. Да, ему тоже приходилось с нуля восстанавливать возможности тела, но необходимые для этого тренировки на данном этапе совпадали с тренировками шиноби. Да и позднее эта ситуация изменится не сильно, и искусство шиноби, и мастерство мечника требовали в первую очередь все того же развития тела. Шаринган же и чакра открывали перед ним новые горизонты, причем Ульгрим не видел препятствий в интеграции тех со своим стилем. Главной проблемой был как раз стиль. Во-первых, никто в здравом уме не позволит ребенку ставить себе стиль боя по собственному разумению, какую бы одаренность и даже гениальность тот не демонстрировал. Конечно, мечник нашел бы веские аргументы в пользу превосходства его навыков, тем самым с головой выдавая опыт бесчисленного количества схваток. Во-вторых, любой мастер, поглядев на движение Ульгрима, быстро бы разглядел за ними тот же опыт боев. Подобные знания и навыки никаким кеткигинкой не залегендируешь. Вот и получалось, что придется Ульгриму изучать клановый стиль рукопашного боя учих, да потихоньку восстанавливать некоторые внутренние техники, вроде пневматического взрыва. Хорошо хоть удалось зарекомендовать себя как талант в области киндзюцу, родители уже пообещали ему подобрать соответствующего учителя. Восстановление же своего стиля придется отложить до начала более-менее самостоятельной жизни. Они проговорили еще некоторое время, обмениваясь информацией о чакре и окружающем мире. В какой-то момент Варкастер узнал от Ульгрима об Академии Шиноби, в которой им предстояло начать учиться через несколько лет. Идея обучения вместе с целой толпой детишек вызвала у него отторжение. Однако стоило ему негативно высказаться об этом, как Ульгрим возразил: «Ты, конечно, можешь попытаться уговорить отца организовать себе индивидуальную программу, хотя, поверь моему опыту, он не согласится, но тем самым настроишь многих против себя. Каким образом? Люди не любят тех, кто выделяется, а ты, со своей манерой поведения, выделяться будешь очень сильно. Плюс то, что ты теперь сын важной шишки, плюс твой», — Ульгрим хмыкнул, — «грядущий кеткигинкой. В общем, причин недолюбливать тебя люди найдут много. Не стоит давать им еще одну. В конце концов, здесь и сейчас ты не могущественный архимаг, способный поубивать всех вокруг». Последнее напоминание вызвало у Варкастера очередной раздраженный вздох, однако своя логика в словах друга была. Так что маг пообещал себе над этим подумать. Их разговор завершился, когда Микото Учиха позвала сына, им пора было уходить. «Ну, как тебе, Саски?» Проводив подругу, Куши нагорело нетерпением порасспросить своего сына, тот впервые так долго общался с кем-то посторонним. «Хорошо», — немного подумав, Варкастер счел нужным добавить, — «мы подружились». О, слова сына привели Кунаичи в восторг. Наконец-то ее сын с кем-то сошелся. «И о чем вы говорили?» «Обсуждали чакру». «Мам, время тренировки». Варкастер не горел желанием отвечать на расспросы, а распорядок занятий он действительно старался не нарушать. «Тогда беги, конечно», — отпустила сына Кушина. Тем временем на улицах Канахи, недалеко от дома Хокаге, другая мать задавала сыну очень похожие вопросы. «Как тебе Наруто?» Микото с улыбкой посмотрела на сына. «Он клевый, мы подружились». «Клевый?» То, что подруга рассказывала о своем сыне, никак не соответствовало этому слову. Ответ сына настолько удивил ее, что она даже не сделала ему замечания за неподходящий одному из наследников клана лексикон. «Я думала, что он странный, он просто очень умный, ему с людьми не интересно». Вот как, — удивленно протянула Микото. «А что ему интересно?» «Чакра. Вот увидишь, из него вырастет величайший шиноби этого мира». Учиха ухмыльнулся, представив, что будет, когда Варкастер восстановит все свои возможности, к которым добавятся навыки шиноби, оттачиваемые годами. Он еще заставит этот мир вздрогнуть. «Что, даже сильнее тебя?» Мать знала о высоком мнении ее сына о себе и не могла не подколоть того. Но вот ответ ее удивил. «Сильнее. Мам, пошли мороженого поедим?» В отличие от Варкастера, Ульгрим наслаждался вторым детством. Да, пусть на сыне главы клана было множество ограничений, пусть его тренировали с самого детства, но это все же было прекрасное время, когда можно заниматься ерундой, трескать сладости и не переживать о множестве вещей, о которых вынуждены думать взрослые. А что касается тренировок, то его прошлое детство было гораздо менее свободным. От ребенка, на которого еще до рождения было потрачено целое состояние, требовали колоссальной отдачи. Учихи были гораздо мягче. Так что, сейчас великий мечник, весело насвистывая, вел задумавшуюся о чем-то мать в кондитерскую клана Акимичи и прикидывал, сколько порций мороженого ему съесть. «Две или все же три?» Глава вторая. «Наруто, просыпайся. Тихий голос матери разбудил Варкастера посреди ночи. Открыв глаза и окинув взглядом Кунаичи, маг понял, что размеренный ритм жизни, к которому он уже успел привыкнуть, явно будет нарушен. Насколько он мог судить в лунном свете, что падал в окно, Кушина была одета в стандартную форму шиноби, темные штаны и куртка, накинутый поверх зеленый жилет Джонина. Варкастер впервые видел мать в подобной одежде. Она предпочитала яркие платья или футболки в сочетании с обтягивающими брюками. Ее обычно распущенные красные волосы были собраны в косу и как-то увязаны у шеи. Увидев, что сын проснулся, Кушина выдала указание: «Быстро собирайся и спускайся вниз. Нас ждет небольшое путешествие на природу». «Понял». Уже ничуть не удивляющейся спокойной реакции сына, Кунаичи поспешила в соседнюю комнату забрать дочь. Вскочив, маг начал споро одеваться во что-то, наподобие той же формы, что была на матери, за исключением жилета. Эта одежда представляла собой так называемый детский вариант одежды шиноби. Он шился из той же ткани, что и обычная, непромокаемая и прочной, но не имел специфических внутренних слоев, вроде чакропроводящей металлической сетки. Завершил облачение Варкастера небольшой, под детскую руку, нож в ножнах у пояса, подарок отца на шестилетие. Варкастер еще в прошлом мире ценил хорошее снаряжение. Минато, случайно узнавший эту маленькую слабость сына, теперь регулярно баловал того подарками, подобными этому ножу или одежде. Спустившись вниз, маг увидел стоящего в освещенном холле шиноби, одетого в ту же форму, что и Кушина. Довольно высокий, с каштановыми волосами, прикрытыми синей банданой, тот перекатывал в губах стальной синбон, метательную иглу. «Привет, Наруто!» – поздоровался шиноби. «Привет!» Шинобу Генма был одним из телохранителей его отца, и Варкастер его знал, хотя общаться и не доводилось. «Тебе сегодня придется на мне покататься!» Шиноби повернулся, и маг увидел закрепленную на его спине ременную обвязку. «Это обязательно?» Перспектива не вызвала у Варкастера восторга. «Да, нам надо будет двигаться быстро, ты не сможешь за нами угнаться!» Шинобу виновато улыбнулся. Дальше Варкастер не спорил. Быстро разобравшись с ремнями, он закрепился на спине присевшего шиноби, лицом к нему. Как только он закончил, сверху спустилась мать, несшая в аналогичной обвязке Юи. Убедившись, что ее сын сделал все верно, Кушина перебросила через плечо довольно тощую сумку, что лежала здесь же, и вышла из дома, бросив: «Мы готовы». Генма двинулся следом. В саду к ним присоединилось еще двое шиноби. Намиаширайда, шатен с изуродованным шрамом лицом, чью буйную шевелюру удерживала повязка с протектором, стальной пластиной со знаком Канахи, и звероватого вида мужик с бородкой-клинышком, Татами Иваши. Первый также был Джонином, второй Чунином. Вместе с Генмой они и составляли весь отряд телохранителей Хокаге. Варкастер заинтересованно прищурился. «Интересно, все телохранители здесь? С Хокаге что-то случилось?» «Нет, они слишком спокойны. Значит, он их сам отослал на защиту семьи». «Защиту от чего?» «Учитывая, что они уже бежали по безлюдным ночным улицам к стене, которая окружала Канаху, скорее всего опасность внутренняя, иначе бы они не стремились покинуть селение. Какая-то политическая интрига, вероятно. А учитывая спокойствие телохранителей и Кушины, а также хоть и внезапные, но не слишком поспешные сборы, инициатором интриги был как раз его отец, и сейчас он просто выводил семью из-под возможного удара. Придя к таким выводам, довольный Варкастер приготовился наблюдать за происходящим. Они быстро промчались по городу и вышли к воротам. Те достигали почти 10-метровой высоты, оставаясь при этом врезанными в стену, та была раза в два выше. Ворота, по ночному времени, были закрыты. Почему-то рядом не было охраны. С нета приказом Хокаге, Варкастер с интересом следил за манипуляциями матери, что уверенно подошла к месту смыкания створок. Небольшая вспышка, какие-то светящиеся в ночном воздухе символы, из-за спины Кушины ему мало что было видно, и ворота совершенно бесшумно раскрываются на расстоянии достаточное, чтобы они могли пройти. Стоило небольшому отряду покинуть город, створки ворот также бесшумно сомкнулись за их спинами. Очень любопытно. Судя по всему, Варкастер видел в действии силу фуиндзюцу, техники печатей. Он уже знал, что его родители, особенно Кушина, считались признанными мастерами в этом направлении искусства шиноби. А направление это было ему очень-очень интересно. Ведь фуиндзюцу строилось на схемах и символах, что перекликалось с магией самого Варкастера. А меж тем отряд уже мчался по лесу. но мчался не по земле. Шиноби ловко перепрыгивали с ветки на ветку, быстро перемещаясь меж исполинских деревьев. Варкастер с интересом оглядывался по сторонам. Он впервые оказался за пределами селения и теперь рассматривал огромные деревья, чья высота измерялась десятками метров, а листья могли быть с ладонь. Ветки их были столь широкие, что на них, порой, свободно могли стоять два человека. Маг уже знал, что благодарить за подобную флору нужно первого Хокаге. Хаширама Синджу имел кепки гинкай, дающие ему возможность управлять ростом растений, и теперь на несколько дней пути вокруг Канахиро лес гигантов. Однако в темноте много не разглядишь, так что это занятие быстро наскучило магу. Поразмыслив, тот решил потренироваться в контроле магических схем. Мотание вверх-вниз на спине прыгающего по веткам шиноби создавало дополнительную сложность, что могло быть полезно. «Наруто, ты в порядке?» Гинма забеспокоился. Мальчик уже минут 10 висел на спине совершенно неподвижно, хотя до этого активно крутил головой. Ответ едва не заставил его оступиться при очередном прыжке. «Я медитирую, не мешайте». Дальше шиноби вез сына своего шефа молча. Давая ему это задание, тот, как-то ехидно улыбаясь, отметил, чтобы он не удивлялся поведению Наруто. И теперь Джонин потихоньку начинал понимать, что же Хокаге имел в виду. По ближайшему окружению Минато, конечно, ходили некоторые слухи об этом необычном мальчике, но реальность все равно оказалась неожиданной. Остановились они вскоре после рассвета. Их целью оказалось небольшое подземное убежище, довольно длинный коридор, ведущий от поверхности, 4 комнаты и еще один коридор, ведущий глубже, где, по словам Гинмы, был выход к подземной реке, источнику воды. Река же могла служить путем бегства, ниже по течению она вырывалась на поверхность. Вход в это подземелье был замаскирован под сплошную скалу, что открывалось с помощью фуиндзюцу. Вообще, в этот день Варкастер увидел больше проявлений этого любопытного искусства, чем за всю предыдущую жизнь. Стоило им остановиться, как шиноби начали обустраиваться в каменных стенах, где было лишь несколько грубо сработанных коек для сна, да очаг в одной из комнат. Из сумки, что несла Кушина, появились длинные исчерченные символами и схемами свитки. С некоторой оторопью маг наблюдал, как та прикладывает к ним руки, предварительно раскатав свитки по полу, и из ниоткуда с тихим хлопком начинает появляться все необходимое для комфортной стоянки. Спальные мешки, керосиновые лампы, посуда и топливо для очага и еще множество мелочей, что выдавали тщательную предварительную подготовку. Добил мага короб, от которого потянуло так знакомым ему запахом свежеприготовленной стряпни Кушины. Как только они вернутся, он насидит на мать с вопросами об этом искусстве. Время под землей тянулось медленно. Варкастер успел поесть, поспать, добирая недостаток ночного сна, снова поесть и теперь сидел на одной из коек в комнате с очагом, пытаясь гонять по телу листик, прихваченный с поверхности еще при спуске. Это было одно из базовых упражнений на контроль чакры. Очаг он пробудил месяц назад и сейчас с упоением изучал свои новые возможности. Хотя пока изучать было не особенно много чего. Надежды Варкастера на то, что местные пользуются печатями только из-за плохого контроля, фактически не оправдались. Да, ему явно будет проще, чем другим шиноби, не говоря о сверстниках, за счет немалого опыта работы с различными энергиями. Однако чакра оказалась весьма неподатливой манипуляциям силой, а знак концентрации, единственный, что ему пока показали, действительно облегчал дело весьма заметно. И сейчас, одной рукой собрав этот знак, и глядя на листик, лежащий на второй руке, маг пытался выпускать чакру из стенки Цу таким образом, чтобы она сдвигала тот в желаемом им направлении. «Наруто, принеси, пожалуйста, еще топливо». Кушина знала, что ее сын не любит, когда прерывают его тренировки, но не могла отлучиться от очага, на котором доходил суп. Что же касается других шиноби, их задачей было нести охрану. Чуть поморщившись, маг кивнул и направился к выходу из комнаты. На ходу он ускорил ток чакры в чакросистеме, еще одна тренировка. Подобное ускорение было основой усиления тела шиноби. При этом он продолжал напитывать тело силой смерти. Выходя в коридор, он как раз размышлял над интересным моментом. Вообще, насыщение тела этой силой давало ему некоторые преимущества само по себе, оно становилось менее чувствительным к боли и повреждениям. Однако маг заметил, что чакра каким-то образом взаимодействует с силой смерти, усиливая этот эффект. Пока ничего радикального он извлечь из этого не может, но размышления некроманта были грубо прерваны, Он успел заметить краем глаза размытое движение, а в следующий момент на его затылок опустилось что-то твердое. Обмякшего ребенка подхватили и прижали к груди. Характерные выпуклости подсказали магу, что нападавшей была женщина. Тревога. Неожиданно вышедший в коридор из другой комнаты Генма смешал планы налетчиков. Похитительница, прижимая к себе Наруто, одним движением отпрыгнула к спуску вниз, ловко отбив кунаем выплюнутый в нее телохранителем Синбоны несколько выпущенных им же сюрикенов. Неизвестная кунайчи, что приложила его, била аккуратно, так, чтобы вырубить ребенка, но не причинить ему серьезного вреда. Однако накачки смертью и чакрой, которую удерживал в тот момент маг, хватило, чтобы превратить потерю сознания в краткую дезориентацию. И сейчас быстро очухавшийся некромант готовился к первому в этой жизни бою. Бросив сквозь чуть приоткрытые веки взгляд на окружающее, маг оценил диспозицию. Пока он приходил в себя, в коридоре стало тесно. Откуда-то появилось еще двое шиноби. Все, что про них мог сказать маг, это что те одеты в черное, большего в постоянно движущихся в вихре ударов фигурах он не мог разглядеть. Один из новоприбывших схватился с Генмой, второй с выскочившим на тревогу Намяши. Третьего телохранителя видно не было. Напротив кунайчи, что держала Наруто, застыла Кушина, чья фигура и привлекла основное внимание мага. Такой он ее еще не видел, лицо искажено гримасой ярости, казалось, приобретя черты какого-то зверя. Тело было охвачено странной оранжевой дымкой. Некромант без труда ощутил так и прущую от фигуры его обычно спокойной и веселой матери силу. Могучую, яростную и злобную. В довершение картины из спины Кушины вырывались четыре светящиеся золотом цепи, явно магического происхождения. Похоже, все, что сдерживало кунайчи от атаки, это кунай, что нападавшая держала у горла мага. Кажется, пора и ему внести свою лепту в веселье. Смерть вырвалась из тела ребенка поглощением жизни, бесшумным и незримым. Пара мгновений и невероятная слабость заставляет похитительницу выронить кунай ребенка. Тот, оказавшись на полу, не теряет времени и перекатом заваливается в угол коридора, чтоб не затоптали. Еще не успев вскочить на ноги, некромант чувствует смерть, мать не упустила возможности. Золотые цепи врезались в тело ее противницы и впечатали то в стену с такой силой, что-то треснуло. Не отвлекаясь на разглядывание трупа, некромант ловит взглядом фигуры, что сражаются с телохранителями его отца. Вот одна отскакивает, разрывая дистанцию. Что хочет нападавший? Сложить технику, оглядеться. Неважно, дав возможность некроманту выцепить себя в вихре схватки, он тут же получает в спину проклятие слабости. На какие-то секунды шиноби начинает чувствовать себя так, словно схватка идет уже не меньше часа. Руки наливаются свинцом, движения замедляются. Пара секунд и сила бездны, что дотянулась до воина по воле некроманта, развеялась бы, но Генма не упускает неожиданной заминки в действиях врага. Стремительный обмен ударами и тот оседает на пол, булькая перерезанным горлом. Оставшийся в одиночестве противник долго не протянул, те же цепи Кушины обмотали его ноги, заставляя потерять равновесие и подставиться под удар мечом, которым орудовал Намяши. Схватка заканчивается неожиданно, вот еще в коридоре стоял звон и крики, а вот на поле боя опускается тишина, но долго она не продлилась. Кушина бросилась к сыну, опускаясь перед тем на колени. «Наруто, ты в порядке?» Взгляд матери шарил по фигуре сына, выискивая раны, а еще страх. Кушина знала, что такое жажда крови демона, что был заключен в ее теле, и теперь ее сердце сжималось, ожидая реакции ребенка, впервые с той столкнувшегося. «Да, что за силу ты использовала? Я тоже так хочу». Ответ ребенка вызвал у Кушины облегченный смех. Ее сын остался непрошибаем даже для Биджу. «Боюсь, у тебя так не получится». Кушина с улыбкой взлохматила волосы мальчика. «Я потом тебе расскажу, твою Биджеву мать». Раздавшийся из угла мат заставил было вскочить кунайчи, собирающуюся сделать замечание на тему выражений, допустимых при ребенке. Однако слова застряли у нее в горле. Пока Кушина ворковала над сыном, Генма обследовал трупы нападавших. Те оказались одеты в стандартную форму шиноби и гладкие маски, скрывающие все лицо, за исключением глаз. Открывая лица трупов, шиноби вглядывался в них, с тревогой ожидая встретить знакомых. Он знал, что нападавшие из их собственной деревни. Вид открывшийся, когда он снял маску с лица кунайчи, что схватила Наруто, и вызвал непроизвольную ругань. Некромант бросил взгляд на открывшееся ему зрелище, оценивая результат действия своей магии. Лицо трупа парадоксальным образом сочетало в себе черты молодой женщины и древней старухи. Скулы плотно обтянуты сухой, словно пергамент, кожей. Глазницы почернели и запали. Волосы стали сухими, ломкими и выпадали на глазах. При этом на лице не было свойственных старости морщин или пигментных пятен. Вид такого лица вызывал инстинктивное отторжение своей противоестественностью. Плохо. От того удара, что нанес некромант, максимально возможного для него в данный момент, без парализующей боли, обычный человек обратился бы в высушенную мумию. Однако шиноби, вероятно из-за чакры, оказались гораздо устойчивее к его магии. Внешний вид трупа и опыт подсказывали магу, что для того, чтобы прикончить эту кунаичи за то же время, ему бы понадобилось пропускать через себя раза в три больший поток силы. А так, она не только выжила, но даже смогла бы вернуться в бой, дай ей Кушина время прийти в себя. Что за хрень с ней случилось? Генма потрясенно разглядывал лицо кунаичи. Пора. Некромант давно уже продумал, что и как он подаст под видом нового кеккигинка, и только ждал удобного случая. Шитон. Взрослые обернулись на внезапно заговорившего ребенка. Высвобождение смерти, что ты имеешь в виду, Наруто? Кушина вновь присела рядом со своим сыном. Я обнаружил у себя эту силу после пробуждения очага чакры. Назвал Шитон. Думаю, это кеккигинкой. Выдав нетипично длинную для него фразу потрясенным шиноби, Наруто замолк. Тишину разбил Намяши, вернувшийся от подземной реки. Мы потеряли татами. Новость, озвученная ребенком, тут же отошла на второй план. Лица шиноби посмурнели. Им не впервой было терять друзей, но привыкнуть к такому невозможно. Какое-то время прошло в молчаливом наведении порядка. Тела нападавших, как и татами, запечатали в свитке. Кунай, сюрикены и другое метательное железо собрали, восстанавливая боезапас. Атаковавший их отряд, судя по всему, пришел по реке, хотя осталось неясным, как же шиноби преодолели весьма бурное течение. На берегу им удалось тихо снять татами, что охранял этот проход. Целью же, как понял маг из редких реплик взрослых, было похищение Наруто или Юи. Оставаться в раскрытом убежище явно было небезопасно, и, быстро запечатав разобранные было пожитки, отряд вновь двинулся в путь. Прыгая с ветки на ветку, Кушина размышляла о случившемся. Ни она, ни Минато не забыли и не простили того, что случилось при рождении Наруто. Место родов Джинчурики, носительницы Биджу, охранялось плотным кольцом из нескольких десятков анбу, отряда элитных шиноби, что подчинялись Хокаге. Впоследствии выяснилось, что все они были убиты, тихо и незаметно, так, что становилось понятно, одиночка бы не справился. А под маской нападавшего оказалось обезображенное, но легко узнаваемое лицо Обито Учихи, бывшего ученика ее мужа, которого все считали мертвым. По горячим следам тогда выяснить ничего не удалось, но Хокаге не собирался останавливаться. Началась медленная, кропотливая работа по выявлению заговора. Намикадзи был уверен, что его предал кто-то внутри деревни. На выяснение всех обстоятельств ушли годы, обращаться можно было только к самым доверенным, самым близким людям. Действовать также было необходимо максимально тихо и незаметно, не давая вероятным наблюдателям шанса понять, что пустить их по ложному следу, ведущему за пределы деревни, не удалось. Долгий и кропотливый труд дал плоды. Минато выяснил, кто стоял за нападением. Последние месяцы она ждала сигнала от мужа, что тот должен был подать, когда настанет подходящий момент взять того, кто окопался в подземельях их родной деревни. И получив его, Кушина скрылась, уводя с собой детей, что могли послужить рычагом давления на Хокаге. В беспринципности того, кто им противостоял, они не сомневались. Однако что-то явно пошло не так, их убежище смогли раскрыть. И теперь кунаичи нервничала, не зная чего ожидать. Похищение в подземелье сорвалось по чистой случайности, не подними тогда Генма тревогу, не окажись неожиданно у Наруто улучшенного генома. Последняя мысль заставила Кушину кинуть взгляд на Наруто, что вновь висел на спине Генмы. Шитон, мрачное название и мрачная сила. Со вздохом, кунаичи призналась себе, что та прекрасно подходила их столь же мрачному сыну. Ничего подобного она никогда не видела и никогда о таком не слышала. Но новые геномы иногда возникали, хотя и было это большой редкостью. Так или иначе, но ее сыну очень повезло, его шансы выжить и пробить себе дорогу в этом жестоком мире значительно повысились. Отряд остановился неожиданно, Видимо, следующий впереди Рейда подал какой-то знак. Наруто, если начнется бой, я скину обвязку, будь готов. Спереди на ремнях был хитрый карабин, разомкнув который, Генма мог одним движением избавиться от стесняющей его ноши. Понял. Некромант подобрался, готовясь к новому бою. Однако боя не случилось. Навстречу их небольшому отряду выскочил пес, прыгающий по веткам деревьев с ловкостью заправского ниндзя. Меня прислал Какаши. Все закончилось. Данзе мертв. Макс с интересом уставился на говорящего мопса. Он уже видел его когда-то в детстве. Пак-кун, что с Минато? В голосе Кушины сквозило беспокойство. У нее была с собой печать, служащая маяком для Хирайшина Хокаге, и они еще не ушли так далеко от селения, чтобы тот не смог дотянуться до них техникой. Старая сволочь его изрядно потрепала. Угрозы жизни нет, но Ирианины держат его в больнице, запретив пока пользоваться чакрой. У Кушины вырвался облегченный вздох. Наконец-то исчез занесенный над головой топор, что она ощущала последнее время. Каждый раз, выпуская Наруто за пределы дома, она испытывала страх, а вернется ли он, не исчезнет ли, став разменной монетой в интригах спятившего шиноби, узнавшего о действиях Минато. Но и удерживать его все время рядом было бы подозрительно. Приходилось рисковать. Наконец-то эта опасность пропала. И ее муж тоже в порядке, выйдя из противостояния с незаурядным противником, пусть и потрепанным, но целым. И хотя в последний момент Данзе, видимо, что-то почуял, отправив за ними погоню, изменить он ничего уже не смог. Отряд возвращался в Коноху. Предыдущая неделя выдалась бурной для Намика Дзимината. Давно запущенный план по устранению внутреннего врага подходил к своей кульминации, заставляя урезать время на сон, пытаясь одновременно и выполнять обязанности Хокаге, не показывая ничего выбивающегося из повседневной рутины, и готовиться к неизбежной атаке. А потом был бой. Шимура Данзе руководил корнем, небольшой организацией, скрытой в структуре Анбу, о которой знал весьма ограниченный круг лиц. Основной их задачей было решение разного рода грязных задач, которые неизбежно возникали в работе Хокаге, устранение своих операций, подставляющие другие скрытые деревни. Этих шиноби использовали тогда, когда требовалось обставить дело так, чтобы ничто не могло вывести на Коноху и Хокаге. Выживание исполнителей всегда было второстепенным. Данзе создал эту неприятную организацию еще при втором Хокаге, Табираме Синджу, и все это время оставался ее бессменным руководителем. Однако что-то со временем перемкнуло в голове старика. У Минато волосы на голове шевелились, когда он читал то, что они смогли извлечь из архивов корня. Почему-то вообразивший себя единственным, кто знает, что нужно Коноху, Данзе придумывал какие-то безумные планы в ее защиту, на самом деле лишь ослабляя мощь деревни. Потерять шиноби уровня Каге, сильнейшую джинчурики, десятки элитных шиноби Анбу, просто чтобы перезапечатать Биджу в послушном только ему сосуде, изобрести сложную, рассчитанную на много лет многоходовку, с тем чтобы уничтожить клан Учиха, просто потому, что они стали слишком влиятельны на взгляд старика, иначе как безумием Хокаге не мог это назвать. Счастье, что последний план не успел до конца воплотиться в жизнь, а сколько грязных тайн корня осталось неизвестными. Архивы и подземные базы были укутаны сложнейшими фуиной ловушками. Далеко не всегда удавалось их снять, оставляя целым содержимое. В довершение всего, Данзе подчинялись десятки фанатично преданных шиноби, чьи мозги были основательно прочищены, а его безумие не затронуло навыков выдающегося интригана. Переиграть его стоило больших усилий.